Глава 50. Так говорит Господь. «Разве есть письмо о разводе у матери вашей, которую я выгнал? Кому из моих взаимодавцев я отдал вас за долги? Нет, из-за ваших грехов проданы вы, из-за непокорности вашей выгнана ваша мать. Я пришел, почему же нет никого? Я зову, почему никто не отвечает? Неужели моя рука не может принести избавление? Разве не хватит у меня силы, чтобы спасти? Я грозно восклицаю, и пересыхает море, становится пустыней земля, где текли потоки, и рыбы гниют без воды, от безводья умирают. Небо я облекаю во мрак, рубищем закрываю его. Господь Бог язык умудренного дал мне, и я умею уставших поддержать словом. По утрам он мой слух пробуждает, чтобы я слушал так, как слушают умудренные. Господь Бог открыл мне слух, и не воспротивился я, не отступил назад. Подставил я спину бьющим, позволил мою бороду рвать, лица не прятал от оскорблений и плевков. Господь Бог помогает мне, и поэтому не коснулось меня бесчестие. Лицо мое как кремень, я знаю, что не изведаю позора. Приближается тот, кто меня оправдает. Кто же против меня? Предстанем вместе на суд. Кто хочет судиться со мной, пусть подойдет. Господь Бог помогает мне, кто сможет в чем-то меня обвинить. Как одежды износятся все они, их съест моль. Кто из вас Господа боится и раба его слушает? Пусть ходящие во тьме и лишенные света надеются на имя Господа, на Бога своего уповают. О, вы, те, кто разводит огонь, зажигает факелы! Что ж, ходите при свете своего огня с факелами, которые вы сами зажгли. Вот что сделает с вами моя рука. Вы будете лежать в муках.